Глава 69. Прежде чем позволить себе несколько часов сна, Эрван зашел в управление проверить, не добыла ли его команда новых данных. Обнаружил только своего помощника, как всегда на рабочем месте, в кабинете, соседнем с его собственным. «Что у тебя?» Крипо поднял голову от компьютера, стены у него за спиной украшало знамя с изображением Че Гевары. «Хакимбей, это тебе что-нибудь говорит?» «Нет». «Был такой американский поэт и философ, настоящее имя Питер Ламборн Уилсон. Провел много лет на Востоке, где стал суфием, потом вернулся в Штаты. Известен прежде всего как создатель концепции ВАЗ, временных автономных зон». «Что это?» «Невидимые группы, которые на протяжении некоторого момента разделяют набор общих ценностей, всегда противоречащих социальным правилам и установленным нормам. Анархисты нашего времени». У Эрвана невольно вырвался усталый жест. «Не вижу связи с нашим расследованием». «В 90-х годах выразителями ВАЗ были рейверы, свободные люди с их собственными правилами, как сегодняшние хакеры». «Черт, Крипо, ближе к делу». «Одна такая ВАЗ организует беспредел. Мужчины и женщины, повернутые на фетишах и садомаза, считают себя сексуальными бунтовщиками и утверждают свое право на отличие от всех прочих». Эрван не очень понимал, как Дегрека с его садистской идеологией мог вписаться в эту категорию. Еще меньше, как туда могли попасть богатеи из Бьевра. Он не хотел разочаровывать Крипо, который продолжал. «Не так-то просто получить информацию. Эти группы помешаны на секретности. Но у них вроде бы есть лидер, типа гуру. Иво Лартик, современный скульптор, очень продвинутый. Отложи до лучших времен», — велел Эрван, просто чтобы поставить точку. «Главное — продвинуться по убийству Ан Симони». «Не исключено, что есть связь. Некоторые члены этой ВАЗ заходят очень далеко. Пытки, наказания. Почему бы не убийство?» «Получается, Панкушку прикончил не одинокий убийца. Она стала жертвой коллективного жертвоприношения. Некий социологический выверт привел их обратно к его гипотезе об извращенной церемонии в Британии». «Он в это не верил, но бросил кость Крипо. Может, она сохранила связи с маргиналами? Поговори с Фавини. Проверьте, не была ли она связана с твоей зоной временной анархии?» «Временной автономной зоной». «Ты меня понял». Крипо черкнул что-то на стикере, прежде чем добавить. «А еще я связался с институтом Шарко». «Это что?» «Спецбольница, где Тьерри Фарабо закончил свои дни. Мы им уже звонили, когда были в Керверике». Решительно у него голова не в порядке. Мало того, что он не проверил основополагающий факт, действительно ли умер человек-гвоздь, так еще умудрился забыть название заведения. «Проснись! А ты откуда это взял?» — спросил он, чтобы отвлечь внимание. «Результат моих личных изысканий. Тьерри Фарабо не так уж неизвестен. Его смерть вызвала кое-какие отклики в прессе. Надо сказать, я был немного удивлен. Тот факт, что это спецбольница и школа пилотов находятся на расстоянии всего нескольких километров, не может быть случайностью». «Согласен. По крайней мере, он точно умер». «Умер и кремирован, как утверждает больница, от нарушения мозгового кровообращения в собственной камере в 2009-м. Там ничего подозрительного нет». «Мужику было 62 года. Подозрительно только то, что его продержали в одиночке до самого конца. Я жду свидетельства о смерти. Одна деталь. Пепел Фарабо был развеян в месте рассеивания на кладбище в Керверике». «Новая связь между психиатрическим институтом и К-76. Может, имитатор выбрал школу пилотов из-за ее близости к кладбищу? А место рассеивания — это что?» «Вроде колодца, куда бросают пепел ушедших. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Эрван чувствовал, что они подобрались к чему-то важному, но двигались на ощупь и с белой тростью слепца. «Ты и говорил с директором спецбольницы?» «В середине ночи я мало с кем смог поговорить, но я взял тебе билет на самолет до Бреста». «Что?» «Ты летишь завтра, терминал Орли-Запад». Эрван чуть было не впал в ярость, но вовремя вспомнил, что это первое, о чем он подумал с самого начала. Тьерри Фарабо мог оказать воздействие на другого заключенного спецбольницы, сформировав его образ мыслей. Ученик освободился и продолжил череду убийств. «Я взял только один билет», — добавил эльзасец. «Ты же не сердишься, что я с тобой не полечу? А еще я позвонил Мюриэль Дамас, заместителю прокурора. Она нам пришлет полное досье». Эрван представил, как приземляется в Бресте и снова видит трех мушкетеров. При одной этой мысли он почувствовал, как его охватывает необоримая усталость. Он должен поспать несколько часов. Пусть даже придется принять рогипнол. Мощный транквилизатор и снотворное, в 5 раз сильнее валиума. И вернуть себе хоть подобие энергии. Какие новости от остальных? Тонфа по-прежнему в медэкспертизе, Сардинка обходит притоны наркош, ищет приятеля Ансимони. Что до мисс Барахолка, она наверняка вышагивает по набережным в ожидании, пока не откроются все заведения. Крипо прозвал так Одри, потому что одежда на ней всегда выглядела так, будто хозяйка откопала ее на какой-нибудь деревенской распродаже. Единственное, что Эрван понял, несмотря на его советы, ни один из членов команды не отправился спать. И в результате решил поступить так же. Отдохнет в самолете. «Ладно, поеду приму душ и сам покопаюсь, что там есть на человека-гвоздя. Встретимся все здесь в 9 часов». «Идет. Захвати круассаны».